А, заорал вперемешку с матом парнишка, на мгновение, зажмурив глаза, а я использовал отскок, чтобы избежать атаки. Однако ладонь Вагнера все же скользнула ребром по моему плечу и моей правой руке, как не бывало. Ее отсекло. Я даже боли не почувствовал. Она просто валялась на песке, а у меня и кровотечения не было. Только здоровье на 10% просело. Что касается Вагнера, то в него тут же устремились, словно гибкие копья, хвосты зайца. Но не тут-то было, что-то им помешало. Они, как вода обтекает камень, обогнули свою цель, и лишь в следующее мгновение сомкнулись. Вот только Вагнер успел скользнуть вниз, под песок. Я проследил взглядом по энергетическому шлейфу под землей и посмотрел на белку. Заяц, похоже, в это время наблюдал за мной и понял все без слов. Его хвосты обвились вокруг девушки, укрывая ее в надежный защитный кокон. Правда, это не помогло. Земля под ее ногами неожиданно разошлась, и белка упала вниз. Пока мы моргали глазами, Вагнер выскользнул из земли позади Фена и полоснул рукой по его ногам. В последний момент, но заяц все-таки успел подпрыгнуть, а иначе, видимо, остался бы без ног. Его хвосты тут же впились в землю, но и Вагнер на этот раз выпрыгнул вверх, и тут-то его подловил я. Активировав быструю атаку, я запустил в него левой рукой булыжник. Ха! Камень просто пролетел сквозь Вагнера, словно сквозь призрака, а тот беспрепятственно полоснул рукой со спины по шее зайца. Однако рука прошла сквозь него. Еще мгновение Фен был там, а потом растворился, словно мираж, при этом сразу появившись в месте заточения белки, умудрившись выдернуть ее из земли. Просто раскрошил хвостами, превратившийся в камень песок, и завернул девушку в кокон. А в Вагнера на полном скаку, сверкая желтыми искрами, врезался шнурок. Вот молодчина. Все произошло слишком быстро. Просто сумасшедшая битва. Похоже, и сам Вагнер такого не ожидал. На этот раз его хорошенько приложило, да еще и молнией ударило. Он отлетел на несколько метров и, растворившись, ушел под землю. Но прежде я успел увидеть, как его жизненная шкала просела больше, чем наполовину. Вдогонку за ним в землю тут же впились, словно копья в воду, хвосты зайца. Но остались ни с чем. Вагнер погрузился слишком глубоко. Мое же внимание привлекло странное поведение шнурка. Зверь вертелся на месте и скреб лапами, то землю, то себе грудь. Белка вскрикнула и подбежала к своему пету, стараясь успокоить его, но безрезультатно. Шнурок вертелся на месте и, не заметив хозяйку, просто сбил ее с ног. Вагнер же лежал глубоко под землей и не двигался. То ли оглушенный атакой шнурка, то ли восстанавливающий способности. Но битва еще не закончилась. Поэтому, не тратя времени зря, я подбежал к ближайшему камню с энергией и всосал в себя всю его силу, а потом встал прямо над Вагнером и, приложив к земле руку, активировал передачу света. Вот и посмотрим, какой у меня предел. Смогу ли протянуть свет туда, куда не дотянулись хвосты зайца? А почему я это собственно делаю? Все очень просто. Вагнер избегал энергетических хвостов зайца и принял атаку молнии шнурка, когда мой булыжник просто пропустил сквозь себя. Вывод только один. Он не может пропускать сквозь себя энергетические атаки. Ну и еще есть вывод. Одно из его умений – наблюдение. Иначе бы он не смог так хорошо ориентироваться, находясь под землей, и уж тем более видеть невидимые хвосты зайца. А вот и еще одно подтверждение. Он был под оглушением, иначе бы не попался так легко. Готово. Довольный собой произнес я. Меня получилось поймать его в световую тюрьму. О, какое название придумал спонтанному приему. Просто протянул свет вниз тонкой нитью и окружил Вагнера пропитанной светом землей в виде сферы. Теперь ему не убежать. В подтверждение этому, зашевелился и сам Вагнер, ощупывая светящиеся стенки своей тюрьмы. Что тут можно сказать? Я крут. Нет. Сбил меня с толку дикий крик белки. Обернулся и увидел бесчувственного шнурка. Он лежал на земле, а возле него распласталась девушка, обхватив зверя руками за шею. При этом на земле вокруг них осталась куча следов от когтей. «Что случилось?» — поинтересовался я, но как только подошел к ним, понял, что Шнурок погиб. «Все в порядке», — заяц положил руку девушке на плечо, «он будет ждать тебя в белой комнате». Девушка кивнула и поднялась. «Как он погиб?» «Все еще недоумевал я, хотя здесь это было неизбежно». Успокаивали только слова белки еще в самом начале, что она проплатила на него репликацию. Да и белая комната довольно знакомое место. «Он словно не мог дышать», — отозвалась белка, — «как твоя рука». Быстро переключилась она. Я пожал плечами, вроде все нормально, даже кровотечения нет. Только левой рукой жутко неудобно кидать камень, усмехнулся, попытавшись немного развеселить девушку. «Что с Вагой?» «Это уже был заяц, заперт под землей в ловушке», ответил я и кратко пересказал свои наблюдения, а затем и то, что с ним сделал. «Ну, так чего ждешь? Грохни его», тут же выдал свое заключение заяц. «Как? Не знаю, создай из света копья и вонзи в него. Это же не настоящие копья», возразил я, хотя... Я подошел к светящемуся куску земли, к которому привязал свою ловушку. В принципе, если под землей он не совсем в материальном воплощении, то никаких копий и не требуется, просто протянуть нити внутри тюрьмы или вообще сплошняком залить этот кусок земли светом и Ваггер наверняка погибнет. Я приложил к земле левую ладонь и начал вливать в светящийся участок еще больше маны. Что ж, попробуем. Только потянул свет, как почувствовал, что Вагггер вырвался. Как такое возможно, он же не может проходить сквозь энергию. Это было слишком неожиданно, да к тому же, он еще и устремился вверх, ко мне. Я отпрянул, а заяц вопросительно посмотрел на меня. Вырвался, только и успел произнести, прежде чем передо мной выпрыгнул Вага. Он был весь изранен, а его шкала жизни пульсировала красным. Я использовал отскок, но тот тоже активировал какую-то способность и мгновенно оказался возле меня, потянувшись ко мне рукой. Как последнюю попытку я активировал люминесценцию, наполняя тело маной. Так он не сможет причинить мне вреда. Но Вагггер лишь усмехнулся и толкнул меня ладонью в грудь. Это было самое странное ощущение, что я испытывал. Такое чувство, словно меня вытолкнули из тела. Нет. Оно было на месте, но потерялось что-то обычно неощущаемое. Лишь сейчас, когда этого вокруг не стало, это резко бросилось в глаза. Я упал, но во время падения не мог отвести взгляда от глаз Вагггера. Они смеялись надо мной, а потом в одно мгновение сквозь нас проскочил шлейф силы. Улыбка на лице Вагггера исчезла, и его прямо на моих глазах разорвало на куски, забрызгав меня кровью. А я не шевелился, не закрылся рукой, не зажмурился, в конце концов. Я все еще не понял, что со мной произошло, каких ощущений не хватало. В нескольких метрах впереди материализовался Фен, я ощутил, как исчезли его хвосты, которыми он разрезал на кусочки Вагггера и только теперь понял, что не могу дышать. Сначала подумал, что при падении сбил дыхание, но это не так, воздуха не было. Теперь мне стало ясно, чего не хватает. Я не чувствую воздуха, и не могу дышать. Я бил себя по груди, но все без толку. Воздуха не было. Возле меня тут же оказалась белка, да и заяц, впрочем, тоже. Но они мне никак помочь не могли. Еще секунд 30 и я уйду на перерождение. Похоже, это все. Воздуха нет, говорить было непривычно, и голос был не мой. Но я взял себя в руки. «Белка, скажи, откуда ты узнала, что я здесь, и зачем пришла помощь?» Это было ясно с самого начала. Она спустилась на нижние арены только чтобы помочь. Еще и зайца притащила с собой. Они изначально были в сговоре, потому и не было лишних вопросов. А без зайца мы много бы не навоевали. Так что остается только узнать, как и почему. Эта тень попросил помощь. Он сказал, что ты какой-то дурью маешься, а сам помочь не может, потому что ты дуэлишься с его одноклановцем. Ясно, значит это дело рук трутня. Кстати, видел эти дуэли, неплохие. Было над чем поржать, усмехнулся Фен. А у меня в груди уже жгло от нехватки воздуха. Эй, а где Вага? Послышался недоуменный возглас позади. Я обернулся и увидел, как из стены вышла тройка игроков. Тех самых, что были вместе с Вагнером. Метапрот, Микеланджело и Авангардист. Довольно занятные ники для школьников. И если у них такие же способности, как и у Вагнера, то зайца и белку после возрождения я уже не увижу. Я повернулся к белке, собирая волю в кулак. Просить всегда очень сложно, но по-другому никак. Просить помочь мне добить фраги до конца или выкупить я не вправе. Эти двое и так мне сильно помогли. Поэтому, можешь скинуть игроку Дизель сообщение в личку, чтобы он поставил на меня в завтрашней дуэли и выкупил отсюда, попросил я. Просить сделать это белку я не мог. Она и так спустилась сюда, чтобы помочь. Фен мне никто. Ну а Трутень, кто его знает. Вместо того, чтобы помочь самому, он попросил маленькую девочку. Не буду его напрягать. А Дизель? С ним есть уговор. Пусть его ничто не связывает, но парень он вроде неплохой. А я обязательно выиграю следующую дуэль. Иначе мне отсюда не выбраться в ближайшее время. С этой мыслью, я подобрал здоровый камень и влил в него весь запас маны, активируя последнюю приобретенную способность, разрывной снаряд. Школьники что-то кричали, чем-то возмущались, но мне уже было не слышно. Еще чуть-чуть и перерождение, а напоследок небольшой фейерверк. Я бросил булыжник, и все погрузилось в темноту. Глава 16. Маска Гуля. Возрождение через 59 секунд. Я закрыл глаза и принял позу медитации. Сосредоточился на дыхании и представил себя со стороны. Пусть во время возрождения и накладываются ограничения на использование способностей, опытным путем выявлено, что на жонглирование это не распространяется. А если учитывать глубину концентрации, которой мне только что удалось добиться, то медитацию эти ограничения тоже обходят стороной. Итак, что мы имеем? Остаток долга в размере 2730 патронов и еще плюс 500 за воскрешение, да вдобавок 3 черные звезды. И это когда до конца игры час с лишним, и я остался без группы. А ведь охоту за звезданутыми никто не отменял. Как бы в минус не уйти за это время. Я тяжело вздохнул. Аж концентрацию чуть не потерял. Надо однозначно выживать. И по возможности уменьшить долг. Но для начала... Остаться на месте или перемещаться. В перемещениях смысла нет, меня все равно можно отследить сканером, а если окопаться, как следует, то возможно использовать это как преимущество. С другой стороны, если соберется столько же народу, как в прошлый раз, мне не выжить. Хотя, чем черт не шутит. Итак, решено. Остаюсь, окапываюсь и выживаю. И для этого мне понадобится план крепость версия 2.0 с системой контроля дистанции, и снаряды. Много снарядов, а еще высокая мобильность. На ум пришел старый добрый план с кучами камней, что мне приходилось собирать, когда мы гриндили тушканчиков, только переработанный под текущие способности. Внезапно у меня словно раскрылись глаза, это активировалось восприятие. Во время медитации оно особенно чувствительно и зона покрытия увеличивается в разы. Но в этот раз атакующий игрок находился уже в паре метров от меня. Быстро, однако, минута прошла. Мне тут же пришлось использовать отскок прямо из сидячего положения. Из-за этого расстояние прыжка сократилось больше чем вдвое, но атаки избежать удалось. Напал игрок с белой механической рукой. Используя силовой выплеск, он разбил ею бетонный пол, на бывшем месте моей медитации. Мощно. Хотя и сам протез заметно пострадал. При концентрации взгляда на нем выскочило сообщение «износ 62%». И, да, так уж повелось, что для мясорубки спаункилл – норма. Причем конкретных точек возрождения здесь нет, игрок может появиться в любом месте арены. Правда? Пока идет таймер респа, другие игроки видят пространственное искажение, создаваемое аномалией. И тут просто грех пройти мимо, не дождавшись возрождения игрока, тем более, когда каждый фраг на счету. Вот только есть еще один интересный момент. После глубокой концентрации, при выходе из медитации происходит разгон времени. Секунду, может две, но мое сознание работает быстрее тела, а если еще учитывать и белое око с широким кругом обзора и отдельно восприятие, то у меня довольно неплохие шансы избежать внезапной атаки спаункиллеров. Но сколько же от этого проблем? Считай, каждое воскрешение – это очередная битва за выживание. То же и сейчас, несмотря на неудачу, игрок тут же бросился на меня, снова концентрируя силу в протезе, да еще и в ногах, видимо, для скорости. Все правильно, надо развивать имеющиеся преимущества. Ну, а я активировал по всему телу люминесценцию и засветился. Сегодня мне уже не один раз удалось избежать подобным образом ближнего боя. Вот и в этот раз, противник стремительно разорвал дистанцию, передумав атаковать. Так и бойся. Усмехнулся я, активировав тихие шаги и рванув к ближайшему валуну. Игрок понял, что лопухнулся и со всех ног ломанулся за мной. Мне оставалось лишь касанием руки вложить в валун световую гранату и укрыться за ним. Сверкнуло, но не сильно, да и камень не разорвало, слишком большой, только пару осколков отлетело. Но мне большего и не надо, а то и меня бы задело. А так, благодаря ослеплению и бесшумности, мне удалось занять удобную позицию за другим валуном. Теперь можно и более серьезную бомбу подготовить, например, резонирующую. А то, вдруг у него на протезе есть силовое поле, как у бивня. Хотя это, навряд ли. 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать. То есть, готово. Высовываюсь и вижу игрока, озирающегося по сторонам. Видимо, совсем слабая вспышка вышла, раз он так быстро очухался. Ну, или моргнул не вовремя, зараза. Но тут уж ничего не поделаешь. В этот момент мы встретились взглядами, и я, не раздумывая, запустил камень. Лови ребус. Тот в свою очередь пустил волну силы в протез и поймал мой снаряд механической рукой. Волна энергии из протеза перешла в камень, гася силу удара и взрывной эффект. Не силовое поле, конечно, но тоже действенная штука. Однако с моей бомбой это не проканает. В ней и так куча несбалансированных волн, так он только их еще больше дестабилизировал. Лицо игрока напряглось, похоже, он ощутил обратную волну, и в этот момент его разорвало. Не было вспышек, взрывов, огня, только несколько глухих хлопков и куча крови. И я к этому уже привык. Страшная эта штука резонирующая бомба. И привычка тоже страшная штука. Я подобрал оборванный палец, что остался от протеза. Странно, мне казалось, сюда нельзя пронести посторонние вещи, и игроки с протезами появляются без них. Хотя, как бы они тогда вообще играли, если бы возрождались без механизированных частей? Значит, проблема в другом. Скорее всего, у них все способности рассчитаны на протезы и обвес, а без обвеса они теряют большую часть своей силы. По сути, если бивень попадет сюда, то мало чем будет отличаться от этого игрока. Ни тебе брони с ускорением и силовым полем, ни пушки, ни стелса, ни инфразрения. Хоть обычными камнями забрасывай. Ну ладно, помечтал и хватит, теперь о насущном. И здесь главное, это моя группа. Я активировал пронзающий взор и за пару секунд облетел всю арену. Как и думал, ни зайца, ни белки на месте нет. Видимо, вайпнулись. Впрочем, и дайверов мельком обнаружить не получилось. Зато парочку игроков поблизости, что, похоже, уже движутся в мою сторону, заметить удалось. И надо бы подготовиться к их встрече. Я сел на пол прямо возле останков игрока, скоро здесь будет таких много, и погрузился в медитацию. Во-первых, мне нужна абсолютная тьма. А в состоянии медитации мои способности в поглощении значительно возрастают, так что даже воздух вокруг меня темнеет. По крайней мере, мне так заяц с белкой сказали. Неплохой визуальный эффект, пригодится. Сделано. Зал погрузился в полную тьму, единственным источником света теперь стало мое тело, переполненная энергией. Во-вторых, надо избавиться от собранной энергии, а то здоровье резко пошло вниз от такой натуги. И тут тоже без медитации не обойтись, планы-то у меня наполеоновские. В зале не так уж и много песка, бетонный пол по большей части сохранился, но камней и иных обломков хватает. Все, что от меня требуется, это протянуть по всему залу сеть из тонких меридиан и широт, своего рода паутину света. Через нее передать всю лишнюю энергию камням, но так, чтобы свет сконцентрировался внутри них и не вырывался наружу. В итоге спустя несколько секунд зал все так же оставался погружен во тьму. Но теперь почти во всех камнях, разбросанных по залу, ощущался свет. Можно было бы назвать это садом камней, если бы для моего восприятия открывшаяся картина не выглядела как звездное небо. Один минус. И он достаточно жирный. Со всей этой медитацией кулдаун поглощения и передачи аж до часа подняли. И это не все. Повесили дебаф истощения энергетических каналов и влепили общий кулдаун с передачей света на все мои гранаты и бомбы. Считай, вообще безоружным оставили. А тут еще и гости пожаловали. Сразу два. Причем с разных сторон зашли. Я их не видел, только чувствовал. Пустил волну сканера, чтобы перебить их сканирующие волны, наверняка ведь они так меня и будут искать в темноте. Подхватил пару камней и в тихом шаге скользнул в сторону, а в завершение еще и пустил к ближайшему камню возле игрока по паутине эффект усиления света. Эту способность у меня не отняли. Камень возле ног одного из игроков вспыхнул и погас. Яркая вспышка подсветила его, но не для меня, а для другого игрока. Подсвеченным оказался ящер, а с другой стороны, видимо, пиромант, судя по двум трассирующим уголькам, метнувшимся в сторону первого. Я же, активировав прицельную атаку, навел ее с помощью восприятия на огневика и пустил камень. Хитшот. Вспышки, устроенных пиромантом взрывов, подсветили момент, когда камень угодил ему в голову. Теперь ящер, судя по энергическому контуру, он сбросил хвост и избежал взрывов. Проворный, однако. Но и мы не забываем про радар, чтобы не слиться, и про перемещение. Ну, а дальше по отработанной схеме. Восприятие наведения и еще один снят благодаря прицелу. В общей сложности плюс 100. Неплохое начало. Правда, если попадется бронированный игрок, дело пиши пропало. Того же велоцираптора простым камнем не проймешь. Я вновь погрузился в медитацию, чтобы расширить зону восприятия. Да и ревизию провести не мешало бы. Ух ты, люминесценция-то оказывается до пятнашки поднялась. Неужели именно с этим связан такой длительный кулдаун? Хотя на само умение охлаждения не наложили. А из доступных способностей остались жонглирование, усиление света, резонанс, дистанционное управление, великан, обвал и погребение. В остальных умениях все функционирует. Тогда будем раскачивать все то, что плохо прокачано. А это усиление света и дистанционное управление. Обвалами пока пренебрегу, ни время и ни место для них. Итак, для начала, сбросив медитацию, я поднял несколько камней и начал ими жонглировать. Активировал дистанционное управление и настроился на свет внутри них. К сожалению, под управление взялся лишь один камень, остальные упали на пол. Зато этот теперь летал между ладонями, не прикасаясь к ним. Я развел руки шире, увеличив амплитуду, а затем и вовсе заставил кружиться камень вокруг меня, словно спутник. Интересно получалось, тем более в полной темноте. А если усложнить? Путем мысленных манипуляций, дополнительно заставил камень еще вертеться и вокруг своей оси, волчком. Но тот упал. Ничего, попробуем еще раз. В итоге на третий раз получилось. И я уже решил довести это действие до автоматизма, когда за спиной послышался голос. Что это мы тут делаем? Прячемся. Камень упал от потери концентрации, а я тут же ощутил энергию другого игрока. Причем не только энергию, но и след из-под земли, да еще и активированную способность прямо под собой. Как вообще можно было не заметить все это раньше? Слишком увлекся жонглированием. В это время мое тело привычно отреагировало, мгновенно развернувшись и уйдя в прыжке от скока. Но тут пришло осознание, что сдвинуться с места не удалось, даже развернуться толком не получилось. Ноги провалились в бетонный пол, словно в вязкое болото. «Вот ты и попался, урод!» — произнес в темноте игрок. «Только какого хрена тут так темно? Так не пойдет. Поймаю тебя еще раз, там, где будет посветлее». С этими словами он положил мне руку на плечо, погрузив меня вниз практически до пояса. Попытался я ухватиться за него, но пальцы неожиданно прошли насквозь. Активировал люминесценцию, и светящаяся рука замерла посреди живота противника. В голову тут же ударила вспышка боли, а игрока резко скорчило, и он что-то заорал на меня с мату. Теперь, когда появился свет, его ник было видно. Авангардист. Да это дайвер. Не мешкая, активировал усиление света в руку. Парень уставился на меня расширившимися глазами. А теперь резонанс. Его хп медленно пошли вниз, но я не собирался останавливаться на этом. Восстановив дистанционное управление, быстро притянул упавший камень в свободную руку и сходу размозжил им голову противника. И ведь получилось. Камень не прошел сквозь него. В итоге, парень тут же обмяк прямо на моих руках, а у меня появился достаточно интересный дебаф. Окаменение эффект продлится 5 минут. Потом, возник у меня резонный вопрос: окаменею или все вернется в норму? У меня, между прочим, ноги в бетоне застряли и не достаются, да еще и левая рука намертво приросла к животу авангардиста. Вот уж действительно подходящий ник у паренька, будто специально придумывал. От этих мыслей меня отвлек безудержный смех зайца. Так мог ржать только он один. Да и восприятие ощутило знакомый энергетический фон. Но, тем не менее, я все равно дернулся от неожиданности. Он вместе со своим петом меня точно в могилу сведет. Второй раз подряд так напугать. Какого хрена ты ржешь? Разве это не смешно? Все еще заливаясь смехом, он показал пальцем на меня. Ну, спасибо. Думал, вас вайпнули. Лучше сменить тему, а то он так долго ржать может. Меня. Не то место. А ты, кстати, уже второй раз этого загасил. Твоя гринка влетела ему прямо в голову. Жесткое месиво было. Ну, а оставшихся подранков уже я заминусовал. Какая еще гринка? Граната, что ли? Я тут же проверил браслет. Все верно. Минус лишние 200 патронов. Получается, не такие они уж и недосягаемые, эти дайверы. Думал, им все нипочем. Дайверам. У них спецумение проходить сквозь объекты, через пустоты между молекулами. Вот только через эти пустоты еще проходят и фотоны. Короче, они не могут пропускать сквозь себя энергетические атаки, поэтому ты для них не самый лучший противник. В принципе, у меня были подобные мысли. Теперь в этом всем есть некоторая логика, и мои атаки действительно способны причинить им вред. Тот же камень прошел сквозь Вагнера, а вот камень, заряженный светом, размозжил голову авангардисту. Только мне от этого не холодно, не тепло, ни руку, ни ноги мне уже не достать. Неожиданно за спиной зайца словно распустился цветок, вспыхнули 5 сияющих энергетических хвостов. Ты чего? Это наша клановая способность, у каждого нормального клана есть своя. У нас хвосты питов, ни с того ни с сего начал Фен. Собственно, я пришел пригласить тебя в спящий лес. Белка за тебя пару слов замолвила, да к тому же у тебя есть пет. Считай, минимальным требованием ты соответствуешь. Только учти сразу, мы не бьем мобов, наша территория Балатовский парк, и мы защищаем ее от других игроков. У нас все игроки, это питоводы или самоны. И к тому же есть клановая способность. Ну как интересно. Я застыл на месте. Вступить в клан хвостатых. Если соглашусь, они наверняка выкупят меня. Смогу наконец-то выбраться отсюда. С другой стороны, еще совсем недавно я был против чужих кланов. Не хотелось бы быть обычным мясом или просто затеряться в большом клане. Хотя белку они неплохо натаскали. Вот только, если честно, моя гордость была уязвлена, ведь девушку позвали сразу и просто так, а меня только сейчас. И пусть для кого-то это может быть поводом для гордости, а для меня реальной возможностью выбраться отсюда или уже найти свое место в игре, я не знаю, как поступить. Это было тяжело, но... Нет, у меня уже есть ребята, с которыми я собираюсь играть. Спасибо. Я честно так считал. У меня действительно были определенные договоренности с Дизелем, и я не собирался его бросать. Когда-нибудь мы еще погоняем вместе с ним на багги. А пока что у меня мясорубка. И если быть честным, постоянные битвы здесь потихоньку затягивают. Это реально отличный способ переключиться от работы и сбросить все напряжения. Здесь все мысли только о том, как победить, и ни одной о проводимой прокурорской проверке. Так что на самом деле не все так плохо. Тем более, завтра дуэль с Бивнем, которую я обязательно выиграю. Дело твое, повел плечами Фен. Под маской не было видно лица и голос остался нейтральным. По крайней мере, никакого привычного ржача. Но его хвосты угрожающе надвинулись на меня, а потом слегка сжались, словно змеи перед броском. Ты все равно через несколько минут превратишься в статую. Он был прав. Мое туловище уже постепенно каменело. Оно двигалось и ощущалось, но было уже не моим, а частью бетонного пола. И самое что фиговое, жизни не убывали. То есть стоять мне тут все 5 минут, если не больше. Что потом? Респавн. Ясно, давай. Он опять заржал, видимо над обреченностью в моем голосе. А потом перед глазами замелькали радужные хвосты. Возрождение через 4 минуты 59 секунд. Быстро и просто. Это был неплохой шанс, но не для меня. Я взглянул на уже ставшее привычным уведомление. 5 минут, не одна. За это время можно осмотреться, проверить логи, да и вообще, просто посидеть, подумать. Первым делом обстановка закинула меня на этот раз в небольшой зал, примечательный только тем, что здесь уже были игроки, и они сражались. Хотя не все из них игроки. В красном углу ринга сражался уже небезызвестный мне Фризер. Парень сильно изменился, нарастив себе на теле и руках не один десяток клинков. Выглядело внушительно. Качается панк. И как это мы с ним, постоянно, в одно время играть умудряемся. А в синем углу его двойник Гуль. Тот самый, из которого мне не удалось сделать марионетку. В принципе, за это время трупоед не сильно поддался некрозу, но что самое неожиданное, он теперь светился. А если быть точнее, то светились его кости, а тело просвечивало, пропуская свет. Светящийся Гуль, мать его. Причем с индексом сложности аж 67. Жесть. И он разделался с Фризером всего за несколько секунд. Панк обкидывал Гуля искрами и кромсал клинками, но все без толку. В итоге он свалился под яростным напором трупоеда, который до сих пор бегал с огромным мечом оглоблей, вместо правой руки. И сейчас состервенено вырывал из мертвого тела Фризера клинки. Выглядело, словно птицу ощипывали. Слегка жутковато. Надеюсь, он свалит к тому времени, как закончится время респа. Ну, а мне бы не помешало проверить логи. Во время битвы пришлось отключить их, потому как сильно отвлекали. Теперь пора бы провести ревизию, а то вот люминесценция до 15 уровня уже поднялась, а я и не знал. А это считай одно очко распределения способностей в этом древе. Правда, без новых способностей, но у меня и так очередь уже стоит из пожеланий. В прошлый раз мне хотелось выбрать диссипацию, чтобы регенерировать самостоятельно, но сейчас больше пригодилась бы область тьмы. При битве с Бивнем, пригодилась бы. Только есть вероятность, что мне и самому ничего не будет видно внутри нее, поэтому, пока спешить не буду. Для начала разблокирую логи. Я снял блок и быстро пробежался по своим достижениям. Неплохо, даже очень. Последний раз такой прилив статов был, наверное, в норах тушканчиков. И-то, с этим, ни в какое сравнение не идет. Даже как-то странно. Но порадоваться есть за что. В общем, люминесценция на 15-м, а передача света с поглощением света аж на 18-м и 19-м, соответственно. При этом кулдаун после смерти сократили вдвое, хотя раньше все ограничения после респавна сразу снимались. Причем бросок камня так и остался на 14 уровне, а мне-то уже 15 мерещился. Зато великан прокачался больше всех, если судить по приросту, уже на 13-м. И у меня действительно получалось огромные камни поднимать. Правда, по-прежнему только одной рукой, что жутко неудобно. Но это не проблема, надо будет вместе с дистанционным управлением попробовать. Может что-нибудь, да выгорит. Собственно, это и есть самые крупные сдвиги в развитии, не считая тихих шагов, те тоже до 15 поднялись, когда сама скрытность еще на 12-м. Надо больше в этом направлении стараться, практика показала, что самые действенные атаки, это из засады, что до других способностей. По мелочи накидали плюсов в разрывной снаряд да резонирующую бомбу. И все, пожалуй. Световая граната так вообще уже давно не растет, так и зависла на 12-м. Надо будет подумать, как ее дальше качать. Ах, да, еще в дистанционное управление за мои старания с жонглированием накинули один уровень. Правда, описание способности осталось прежним, без каких-либо улучшений. Ну, вот и все. Вроде закончил. Теперь посмотрим, что там делает наш светящийся друг. Тушку фризера, он уже обглодал прилично. Голодный, видимо, был. Вот только теперь трупоед вытворял что-то совсем непонятное. Он склонился над телом и выблевывал на него содержимое своего желудка. Как собака, что ли? Сначала съел, потом выплюнул, и еще раз съел. Нет, этот придумал нечто по извращению. Как только лужа разрослась, причем, труп в ней просто растаял, гуль сам улегся в нее и исчез. Погрузился внутрь. А лужа, ко всему прочему, еще и светиться начала. Экскременты светящегося гуля. Прочитал я, как только закончилось время респавна. Знакомая, однако, лужица. Мне уже однажды попадалась такая, и не одна. Видимо, трупоед ушел в спячку или караулит новую жертву. В любом случае, хорошо, что он закончил все свои дела до того, как исчезла аномалия возрождения. Сейчас можно просто обойти эту гадость стороной и дело с концом. За смерть гуля все равно фраги не дают, а он уже показал, как легко может разделывать достаточно сильного противника. Так что мне это никуда не упирается. Просто отыщу при помощи пронзающего взора путь к залу с паутинкой и отправлюсь туда. Зря, что ли, зал готовил. Хоть кулдауны порезали вдвое, без поглощения и передачи света, да и остальных, завязанных на них способностей, мне долго не протянуть. А потому надо сохранять минимальные преимущества. И в моем случае это темнота, тишина и камни. В общем, пробежался пронзающим взором до зала с паутинкой и уже хотел идти туда, но вовремя решил пустить волну сканера. Две звезды, это конечно не три, но меры предосторожности лишними не будут. Вот только сканер высветил трех звездных игроков, приближающихся к залу. Их было четверо, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто это такие. Я тихо выругался. Незаметно вернуться в зал с паутиной света не удалось. Спустя минуту я вышел из зала и замер. Коридор впереди был заблокирован. По центру стоял Вагнер, сложив руки на груди, а рядом из пола поднимался авангардист. Же говорил, что выловлю тебя, гнида, самодовольно произнес он. Где хочешь, чтобы тебя похоронили, в полу или на стене? Не переживай, мы им все стены замостим. Будем нулить до конца дня, это уже был Вагнер. И этому я не угодил. Что до других, то оставшиеся двое заходили мне за спину, двигаясь за пределами стен коридора. Но мое восприятие такими дешевыми фокусами не обмануть. Фак! Крикнул я, быстро развернулся и ломанул обратно в зал, активировав тихий шаг. За спиной послышался громкий смех. Школа-то развлекалась, а из стен коридора неожиданно потянулись каменные руки. Много длинных рук. Отовсюду. Из стен. Из пола. Не знаю, как, но я, неимоверно маневрируя, умудрился избежать их хваток и выскочил в зал. Что я там говорил? Не время и не место для обвалов. Время и место. Засветив руку, Я до боли вонзил пальцы в неровные края огромной глыбы. Пустил усиление в камень, и налипшие на нем экскременты гуля вспыхнули ярким светом. Сработало. Активировал гиганта, да вдобавок, навесил на него дистанционное управление и запустил эту громадину в коридор. Искореженный обломок стены, больше чем мне удавалось поднять обычно, перевернулся несколько раз в воздухе, показав люминесцирующий бок, а затем врезался в проход коридора и снес его вместе со стенами. Сработал обвал, и вслед за этим рухнул весь коридор. Эх, жаль, что никого не прибило. Мое восприятие ощущало всех четверых, они рассредоточились. Двое по-прежнему заходили по бокам, но уже под землей. Причем один из этих двоих был тем игроком, что до этого активировал способность с каменными руками. Третий шел в лоб, тоже под землей. Наверное, авангардист. И лишь один вышел прямо из завала, Вагнер. Он дотронулся пальцем до светящейся жидкости на камне, которым я устроил обвал, и поднес его к носу. Фу! Не выдержав, покривился я. Парню тоже явно стало не по себе, когда понял, что только что понюхал. Он сматерился и быстро вытер палец о землю, пока никто не заметил. И похоже, его подобные шутки сильно бесили. «Он мой!» — прорычал тут же Вагнер и рванул ко мне, но почему-то не напрямик, а по дуге, заходя сбоку. Видимо, не хотел случайно пробежаться по голове авангардиста, от которого по земле расползлась знакомая аура. Дважды я в это не вляпаюсь, поэтому просто использовал отскок и оказался на крупном камне, не меньше того, который только что запустил в коридор. Здесь он меня не достанет, а если и сунется, то сильно удивится, куда попал. Ведь неспроста земля под камнем люминесцировала. Вагнер же в это время остановился сбоку, в паре метрах от меня, и взмахнул рукой, по-детски выкрикнув: «Пустотный меч!» Я чудом успел увернуться. Камень, на котором стоял, буквально разделило на две части. Точно так же, как в прошлый раз, когда мне отсекло руку. А Вагнер уже оказался возле меня. Запрыгнул на камень и потянулся ко мне рукой. Коснется, и я задохнусь, все повторится вновь. Вот только мне уже знакомы все эти способности. Я отмахнулся рукой, которая в последний момент вспыхнула люминесценцией. Вагнер отвлекся всего на мгновение, зажмурив глаза от неожиданного света, и в этот момент ему в висок прилетел камень, который летел вслед за моей рукой на дистанционном управлении. Дайвера подкосило, а я схватил этот камень свободной рукой. Отскок и мгновенный прицел. Если использовать его сразу после отскока, то каст не требуется. Желтый росчерк в полутьме и минус один противник. Парнишка с пробитой головой слег на камень, а я вытер об пижаму руку, испачканную в светящихся экскрементах. Ради победы пришлось запачкаться в дерьме, липком и едком. Однако на расслабляться времени не было. Меня мгновенно окружила аура спецатаки, и каменные руки не заставили себя ждать. Только теперь стало ясно, как мне удалось избежать их в коридоре. Для моего восприятия подсвечивалась вся зона атаки, а места, где возникали руки, за мгновение до их появления концентрировали в себе немалый объем энергии. Все-таки не зря у меня основное защитное умение наблюдения, в который раз уже убеждаюсь. И в подтверждение этому, благодаря расширенному обзору белого ока, мне удалось заметить внезапную атаку. Что-то мелькнуло, я сдвинулся насколько успел, но не смог полностью уйти с линии атаки. Руку обожгло, а меня отбросило вперед, к рассеченному камню. Из левого плеча торчал длинный серый прут, метательное копье. Да еще из земли тут же выскочили руки. Ни секунды не дают на передышку. Пришлось перепрыгнуть через камень и укрыться за ним. Рукастый, он же Микки, сидел внутри одного из валунов и дистанционно направлял оттуда свои атаки. А второй, Метапрот, сливался с поверхностью стен и швырялся оттуда небольшими копьями, которые создавал прямо из стен. Неужели трансмутация? В алхимика заделался. Его способность чем-то напоминала мою квинтэссенцию, хотя разница есть и не в мою пользу. Наверняка парень специализируется на скрытных дистанционных атаках. Прям как я, Вот только его фишка со скрытностью не прокатит против моего восприятия.